Глава 7. Свинцовые дожди. Апокемарил я почти до обеда. Сказалась усталость прошедшей недели. Вечером, как обычно, поход в кафе и посиделки во дворе. Вот так прошла суббота. Спокойно, даже по-семейному. А впереди было воскресенье. И вот тут началось. Разбудили меня в 7 утра. Звонил Евгений. «Андрюх, турки приехали. Причем что-то привезли и прятали». «И что?» – спросонья проговорил я. Света поморщилась рядом и натянула подушку на ухо. «Видимо, что-то запрещенное притаранили. Оглядывались по сторонам, потом коробки перетащили в квартиру и сейчас там сидят, не выходят. Уже 3 часа», – быстро выпалил Женя. «Хорошо, выхожу», – решился я наконец и отключился. Во дворе обсудили план. Информация такова. Один из наших выставленных по адресу наблюдателей засек приезд машины в 5 утра. Непонятно, кстати, откуда они так рано приехали и как пересекали КПП в столь ранний час. Но это уже не важно. Двое молодых людей оглядывались по сторонам, проверялись, после перенесли 4 большие картонные коробки в подъезд дома. «Наркота, скорее всего», – резюмировал бульдозер. Женя кивнул. «Что делать?» «Ясно, что на руках у наших подозреваемых запрещенный груз. Ордера на обыск у нас, естественно, нет. Звонить Фрэнке и докладывать?» «Нет, не стоит. Он последнее время не в себе из-за этого маньяка. Да и ко мне отношение прохладнее стало. Крису доложить? Ему не до этого. А что мы имеем? Ко мне, как к детективу полиции, поступила оперативная информация. Могу я ее сам проверить?» «Конечно, могу. К тому же сегодня воскресенье. Могу обратиться за помощью к частным детективам?» «Тоже могу. Лицензия у них имеется». Подумав, я принял решение. «Сейчас едем по адресу. Я звоню и представляюсь полицией. Если открывают, заходим в адрес и требуем предъявить коробки. Скажем следующее. Тут я перевел дух и выпил немного кофе из стоящей передо мной на столе чашки. Совершена кража из магазина. Соседи показали, что вы только что заносили в квартиру картонные коробки. Предъявите их содержимое немедленно или пройдемте со мной в полицию. Как план?» Я посмотрел на присутствующих. Женя пожал плечами. Бульдозер достал свой АПС и проверил магазин с патронами. «Знаем мы твои планы», — хмыкнул он скептически. «Согласен, план так себе. Но все равно лучше, чем ничего». Проверил ГЛОК в кобуре, запасной магазин. Загнал патрон в патронник. «Втроем справимся?» — скептически скривился Женек. «Так их же двое всего. Понторезы и мажоры», — сплюнул я на пол и тут же вытер ногой. «Справимся как-нибудь». Женек и бульдозер надели легкие плейт-карьеры и тактические кепки. Хоть какое-то отдаленное сходство с полицией. Женя бросил свой вал в машину, я захватил АКМ. Надеюсь, это не понадобится. 2 АПС и ГЛОК должны решить эти проблемы. Автоматы тоже не помешают, но открыто светить оружие не стоит. Мало ли что. Пусть в машине полежит. Выехали на своем Паджеро, все-таки его многие патрульные знают, а город почти пустой. Удивительно. Еще вчера улицы бурлили, шумели, на каждом перекрестке стояли патрульные машины, а сегодня пустота. Только ветер разносит обрывки газет по мостовой. Да грузовик с пивом попался навстречу. К плацу в ресторан, наверное, поехал. Около адреса ждал нас новенький сотрудник. Невысокий, коренастый крепыш лет под 40. Зовут Гриша, как мне представили. Явно угадывалась военная выправка. Под рубашкой на выпуск виднелся силуэт пистолета. «Дома, спят, наверное», — пояснил Григорий. Я отозвал Женю в сторонку. «Слушай, этому вашему Грише можно доверять? Надежный паренек, толковый, только недавно переселился на новую землю. Бывший ФСБшник, кстати», — подмигнул мне Евгений. «Тогда действуем по плану», — кивнул я. «Гриша, ты с нами в адрес», — посмотрел на него. Григорий кивнул. «Буль, ты встанешь на углу дома. Тут окна в обе стороны выходят, 2-й этаж. Автомат, кстати, возьми», — посоветовал я. «Да справлюсь», — положил руку на кобуру с АПС бульдозер и пошел занимать позиции. Стараясь не маячить перед окнами фигурантов, тихо зашли в подъезд. Обычный портофранковский подъезд. Кодовый замок на двери, но сегодня он не работает, дверь открыта. Запах новой краски и бетонной крошки. Чистота, деревянные двери вокруг. Григорий жестом показал на квартиру. Обычная обитая рейкой дверь. Дверной глазок, подняв значок детектива так, чтобы было видно в глазок, сделал жест рукой Жене и Грише, пусть спрячутся в стороны. Все, звонок. Только с третьего звонка послышали шаги. Даже не шаги, а шарканье по полу. Хриплый голос и молодой, звонкий. Все правильно, они. Наконец, хриплый голос по-английски громко спросил. «Кто там?» «Полицейское управление Порто-Франко, открывайте!» Громко ответил я и поднял к дверному глазку свой значок. Пауза, тишина за дверью. Далее должен последовать щелчок открываемого замка, либо вопросы «К кому вы?» «А зачем?» «А почему?» А вот если пауза сильно затянулась, то... Очень часто подозреваемые в совершении различных преступлений совершают глупые ошибки сами. Например, остановят патрульные человека. Может, просто формальность, он улицу перешел в неположенном месте или мусор выбросил, а человек бежать бросается. Или, того хуже, стреляет в патрульного. Потому что у преступника и так нервы на пределе. И когда он видит полицейского, то вот эти самые нервы у него и сдают. Кажется, что все, арестовывают его. Щелчок передергиваемой помпы. Вот черт, я еле успел отскочить от двери за стену, как раздался выстрел. Бабах! Снова передернул помпу. Бабах! Бабах! Третий выстрел в дверь. Деревянная стандартная дверь, от которой уже ошметки висят. Замок точно сбит. Его так и сбивают выстрелом из дробовика. Так как заскочил я за левую сторону двери, стрелять из выхваченного мною глока оказалось очень удобно. Выставив по-сомалийски руку, дал три флеша, то есть сдвоенных выстрелов в дверь, добив замок окончательно. «Суки! Падлы! Ублюдки!» — визжал тонкий голос за дверью. Внезапно со стороны улицы раздались выстрелы. АПС бульдозера заработал. Все-таки зря автоматы не взяли. Дверь висела на одних петлях, и я боковым ударом ноги открыл ее в сторону квартиры. Со скрипом и грохотом деревянная дверь полетела вовнутрь. Женя и Гриша сидели справа от входа, я слева. Заходить? Риск не оправдан. Нарвешься на 12-й калибр. Бульдозер не выпустит их через окна. Самое время вызывать подмогу. Левой рукой нащупал телефон и быстро набрал номер дежурной части. «Полиция, слушаю вас», — бодрый молодой голос отозвался мне. «Детектив Новиков, нападение на полицейского и огневой контакт. Раненых и убитых нет, записывайте адрес, преступники заблокированы в квартире», — быстро и четко докладывал я. Помощник дежурного, молодой, незнакомый мне парень, задал несколько уточняющих вопросов, и я услышал, как он четко стал отдавать указания в рацию. Положил трубку и подмигнул Евгению. Тот в ответ быстро маятниковым движением заглянул за угол и тут же назад. Чуть отошел от стены и, держа пистолет в двух руках, снова качнул маятником, сместившись еще на полшага. «Зачем?» – посмотрел на меня. «Сумасшествие в чистом виде. Но я тоже качнул со своей стороны и, контролируя пистолетом правую часть, невидимую Евгению, поднял большой палец левой руки вверх. Чисто!» «В принципе, нашумели мы и так, но если вдруг за дверью тебя ждет бандит с оружием, то подавать команды голосом все равно, что вызывать огонь на себя. Тут только жестами, и шагать осторожно, стараясь не шуметь». Веером, то есть мгновенно меняясь секторами, мы зашли в проем. Григорий прикрывал тыл, и, как я увидел краем глаза, в руке он сжимал Макарова. Прямо передо мною находился коридор и шкаф. Справа, примерно в метре от меня, была дверь. Закрыта. Со стороны Евгения раздались стоны. Кто-то стонал в том крыле. Я медленно двигался в сторону дверного проема. Шаг, еще полшага. Битое стекло попалось мне под ноги и предательски хрустнуло. «Сволочи!» — громко заорал голос у меня за спиной, потом крик «Контакт!» и тут же раздались частые выстрелы АПС старого. Я продолжал держать дверь перед собою, не оборачиваясь. Так часто бывает, услышишь шум, отвлечешься, а тебя снимают с твоего же сектора. И хорошо, если только тебя. А если еще твои товарищи попадают под огонь? Еще полшага и качнул маятником за угол двери. Пусто. Комната, диван, окно, стол. «Чисто слева!» — громко крикнул я. Скрывать наше местоположение уже нет смысла. «1-200, 2-300!» «Второго держу!» – спокойно отозвался Евгений. «Понял, проверяю сектор», — ответил я и открыл шкаф. «Пусто, только вещи». «Ага, вот внизу коробки лежат». Вытащил одну. «Порошок белый в пакетах. Наркотики?» «Скорее всего». Еще бегло осмотрел возможные укрытия в комнате. Все чисто, в комнате никого. Подошел к старому. Картина интересная. Видимо, это была кухня и спальня одновременно. На белом кафеле алели пятна крови, а около окна натекла целая лужа. Прямо под окном, держась за плечо, сидел тот самый черненький с бородой мужчина. Лет 20 с небольшим. На полу у входа в комнату лежал второй. Лицом вниз, рядом помпа. Что-то типа хацана, я плохо разбираюсь в гладкоствольном оружии. Половины головы у него не было. Видимо, снес Женя из АПС. «Буль, у нас все чисто, как принял?» — запросил по рации товарищ Евгений. «Принял, снимаюсь», — ответил бульдозер. «Гриш, у нас чисто, сейчас полиция подтянется, не борзей там», — крикнул я в коридор, из которого выглянул наш новый сотрудник. Сидящий у окна задержанный хлопал глазами и тихо стонал, держась за кровоточащее правое плечо. Женя контролировал его направленным стволом Стечкина, но оружия у раненого видно не было. Я подошел и проверил, точно, без оружия, а кобура сбоку висит. Скорее всего, выронил, когда в окно полез. Его там бульдозер и подранил. «Как зовут?» — по-английски спросил я сидящего турка. «Ахмат», — тихо отозвался тот, стуча зубами. «Ахмат, один вопрос. К владельцу клуба вы подкатывали с наездом, чтобы он вам баб привез. Клуб «Живая роза», вспомнил?» Угрожающе направил я ствол на сидящего. Тот сверкнул глазами. Во взгляде мелькнуло удивление, он ожидал что угодно. Про наркоту, про... Да мало ли про что, а тут за клуб спрашивают. «Да», — коротко ответил тот и кивнул. «Зачем?» — опустил я оружие. Вдали послышались звуки полицейской сирены. «Пора мне выходить и светить значком на улице, чтобы не было проблем у нас». «Баб себе забрать, зачем же еще?» — удивленно ответил Ахмат. «А к халифату ты какое отношение имеешь?» «Почему про прошлый случай с похищением вспомнил?» Я окончательно убрал пистолет в кобуру. Нужно уже выходить на улицу, но Ахмат отвечал спокойно, и мне стало любопытно. «Да никакого не имею, в новостях слышали. Вот и решили с братом наехать, забрать бабу и в нее Рину переправить. Точнее, это он придумал». Ахмат кивнул в сторону лежащего на полу тела. «В Рина-то на кой? Там что, своих мало?» Удивился я такой откровенности. Уже сам начал понимать, в чем дело и с кем мы столкнулись, и от этого, глядя на труп второго урода, закипал еще сильнее. «Ну, там же заплатят, типа», — сморщившись в очередной раз, ответил мне Ахмат. Зрачки у него непонятно сузились, и глаза светились мутным светом. «Да он же обдолбанный», — неожиданно сказал я вслух. Женя кивнул и продолжал держать Ахмата на прицеле. «По идее, нужно было оказать ему первую помощь, остановить кровь. «Да пошел этот обдолбанный урод!» — заварил кашу. «Пусть теперь мучится. Я умываю руки». Вышел во двор, бросив на ходу стоящему у дверей Грише, чтобы убрал ствол и стоял спокойно. Уже остановились два патрульных патриота перед входом, и я высоко поднял свой значок над головой. Хотя это уже было без надобности, меня сразу узнали. Становлюсь популярным. Захлопали двери в соседних квартирах. Толпа зевак потихоньку стала скапливаться во дворе, несмотря на выстрелы. Народ в Порто-Франко любопытный, впрочем, как и везде на Новой Земле. Кратко сообщил патрульным о том, что случилось, ну и завертелось. Мы стояли у моей машины. Женя курил, мы с бульдозером болтали о погоне. Григорий держался в стороне. Он пока человек новый, к тому же бывший комитетчик. Никуда не лезет, слушает и мотает на ус. И я заметил, что он понимает по-английски, но скрывает этот факт. Из квартиры изъяли несколько килограммов героина и еще кучу различных таблеток. Скорее всего, эти уроды возили наркоту и продавали ее по клубам. Этим и объясняется их раннее прибытие. Ехали ночью и в Порто-Франко заезжали окольными путями. Зачем они наехали на Славу, остается загадкой. Надеюсь, допрос этого Ахмата прояснит ситуацию. Самого клиента увезли на скорой в сопровождении патрульного патриота. Ничего, в тюрьме тоже есть больница, подлечат. А потом влепят пожизненно строить дороги. За наркоту жестко карают. Фрэнки не приехал, вместо него нарисовался Крис О'Келли. «Новиков, не спится тебе воскресным утром», — сходу вылезая из своей китайской фронтеры, пошутил он. «Я всегда на службе, 24 часа в сутки, старший детектив О'Келли», — вытянувшись по стойке смирно и приложив руку к фирменной кепке, пошутил я. «Хватит поясничать, что тут произошло?» — серьезным голосом прервал мой стёб Крис. «Поступила оперативная информация, что в Порто-Франко доставлена большая партия наркотиков», — перешел на официальный тон я. «Времени сообщить в управление полиции не оставалось, так как была вероятность, что наркотики увезут в другое место. Мною было принято решение о проверке адреса наркоторговцев и задействовании при этом сотрудников детективного агентства «Патруль». «Слишком часто вы свой патруль задействуете», — буркнул Крис. «Так личный состав полиции занят рейдами в мексиканских кварталах», — парировал я. «Вот и приходится». «Ладно, проехали», — махнул рукой Крис. «Так и придется вашим ребятам статус помощника выписать». «А вот это было бы неплохо», — усмехнулся я. Еще потолкавшись с полчаса на месте происшествия, мы направились в участок. После опроса в управлении и рапорта от меня, Евгений и Бульдозер получили чек на 1000 IQ. А после некоторого колебания и Toyota Land Cruiser белого цвета перешла в их совместное пользование, так как в ней обнаружили еще одну коробку с белым порошком. Наконец приехал и Фрэнки. Хмурый, со вчерашним перегаром. Бегло меня выслушал, забежал к себе в кабинет. Примерно минут через 10 вышел уже в приподнятом настроении. Наверное, с кем-то созвонился и доложил. А может, просто похмелился после вчерашнего. А скорее всего, и то, и другое. Зашел ко мне в кабинет. «Новиков, вы со своей инициативой как нельзя кстати», — весело хлопнул он ладонью по столу. «Еще вчера мы не знали, что нам делать на завтрашнем слушании в мэрии, а вот сейчас результаты налицо. Банда наркоторговцев, перевозящая крупные партии разной дряни в Порто-Франко. Это результат. Но только...» — он перешел на шепот и чуть приблизился ко мне. «Вам нужно переписать рапорт. Пусть это будет наша совместная разработка с привлечением частных детективов для конспирации. Идет?» Я кивнул. Фрэнки заулыбался, встал и похлопал меня по плечу. «И с этими убийствами мы зашли в тупик. Навалилось же!» Фрэнки махнул рукой и пошел на выход. Я встал следом за ним и тоже вышел на улицу. Там увидел, как черный новенький патриот распахнул свои двери перед капитаном. Фрэнки умчался за ворота. Все-таки здорово он сдал за эту неделю. И его достал этот неизвестный потрошитель. Ко мне подошел Крис и хлопнул по спине. «Эндрю, пошли, рапорты перепишем». «Пошли», — вздохнул я, глядя вслед уезжавшему патриоту. Мы прошли в кабинет Криса, где он распечатал новый рапорт для меня. «Слушай, научи, как у тебя все так легко получается?» — с завистью спросил Крис. «Что получается?» — оторвал я голову от прочитанного листка бумаги. «А, собственно, что его читать? Я его только что сам напечатал с помощью Криса». «Ну это все!» — Крис развел руками и добавил. «Я почти все время тут провожу, кучу бумаг изучаю, а толку нет», — сокрушенно посетовал он. «Если ты про раскрытие, то тут все просто», — начал я лекцию. «Есть два способа работы. Первый — это то, как мы тут все работаем, от преступления к человеку. То есть совершается преступление, например, убийство, и мы начинаем искать того, кто его мог бы совершить», — нравоучительно пояснил я. Кофе в чашке у Криса остыл, и он выплеснул его в урну. В кабинете было душно, О'Келли открыл окно. Сразу влетел легкий холодный ветерок и шум города. «А есть второй способ. От человека к преступлению», — продолжил я. «То есть подошли к Дадьяну эти двое придурков. Ну, понятно, что они недоброе замышляют. Понаблюдав за ними, мы раскроем преступление. Все просто», — закончил я свою маленькую лекцию. «Хорошо, отложим пока этот разговор. По маньяку. Что ты предлагаешь сейчас конкретно?» — перевел тему Крис. «Причем резко так перевел. Видно, тема больная». Получили нагоняй в мэрии. «Сразу вот так, с одного на другое?» «Сложно ответить. Нужно целый план мероприятий составлять. Я его тебе уже доводил». Допил я свой кофе и поставил пустой стакан на стол. «Предлагаешь отрабатывать Тадеуша Ковальски?» Крис прошелся по кабинету и снова сел на место. «Как вариант. Установите наружку, прослушку, проверьте его алиби». «Да много вариантов на самом деле», — повторил я в очередной раз. «Окей, в понедельник все мне подробно расскажешь. Совещание в 8, не опаздывай. Думаю, Фрэнки уже склоняется к тому, чтобы поручить тебе дело этого потрошителя. А все вытекающие – это поощрение в случае успеха и нагоняй в случае неудачи. Плавали, знаем». Я молча кивнул. Еще поболтали минуту ни о чем. Потом я поехал домой, а Крис остался в кабинете. Мне в какой-то момент стало его жалко. Горит человек на работе. С другой стороны, это его проблемы. Никто его в полицию, а тем более в начальники, за уши не тянул. А во дворе у дома меня ждал скандал. Ну, как скандал? Скандальчик. «Андрей, можно вас на минуточку?» Как всегда, с акцентом позвала меня подошедшая Роза, хозяйка и домоправительница нашего уютного русского дома, венгерка по национальности лет 60 от роду. «Конечно, слушаю вас». Я приткнул Паджеро на последнее свободное место во дворе и вышел к Розе. «Андрей, посмотрите, что происходит?» Роза обвела рукой стоянку во дворе. «Что происходит?» – не понял я. Беседка закрывает собой весь двор. Посередине столик и лавки со стульями. Рядом дерево и урна. Чуть в стороне под навесом стоит мангал. Тоже наше творение. Только вчера жарили шашлыки постояльцы. По-моему, вновь прибывшие из базы. «Вы своими машинами заняли весь двор!» — подняла Роза указательный палец и строго сверкнула очками. «Ну да, все верно. Мой Паджеро, Грейт Уолл Жени старого, две Тойоты, один Вен и одна Королла. А сейчас еще и крузака белого пригнали. И это не считая машин других жильцов. С другой стороны, мы и так Розе заплатили за жилье на полгода вперед и обустроили тут все. Подумаешь, машин много стало. Но ссориться все равно не стоит. Роза, не переживай, решим с машинами вопрос. Продадим половину, вторую половину за забором ставить будем». Подумал и после паузы добавил. «А если скажете, мы доплатим за стоянку». Последние слова окончательно убедили Розу, и она пошла с улыбкой к себе в комнату. Наверное, считать сумму оплаты стоянки. А ко мне выбежал светящийся от радости Евгений. «Андрюх, поехали крузак оформлять! На кого, кстати, будем?» «Оформлять? А на кой он нам? Машина дорогая и бестолковая, понты одни. Кстати, а что есть?» Договорить я не успел, вышла Светлана. «Может, хватит в выходной своей работой заниматься? Давайте на пляж сходим». «Свет, это не только моя работа, это и наша с тобой жизнь. А на пляж, идея хорошая. Вот-вот дожди закапают. Ты как, Жень?» — спросил я приятеля. Тот пожал плечами. «Тогда вопрос решен. Собираемся и едем все вместе. На крузаке, естественно». Никогда раньше не сидел сам за рулем такой машины. Геленваген водил, но это совсем другое. Номера, правда, старые оставили. Палевно. Ничего, снимем скоро. А лучше совсем машину продать. И я даже знаю, кому. Теплая вода и прохладный ветерок резко контрастировали друг с другом. Приходилось, когда вылезал из воды, сразу заворачиваться в теплое махровое полотенце. Все 6 человек легко поместились в нашу новую машину. Точнее, пока еще нашу. Ибо, как вылез из воды, я сразу же позвонил вагону и пригласил его в Черингито. Посидеть, поболтать, попить пивка и заодно предложить ему машину. Думаю, к его статусу такая точно подойдет. А нам только излишнее внимание к себе привлекать. Зазвонил телефон. Уже приехал. «Господа и дамы, я вас покину на 15 минут», — торжественно сообщил я. Женя закурил. Дима, бросив полотенце, развалился на холодном песке. Он здорово похудел за последнее время. Килограммов 5 сбросил, но все равно был здоров как бык и полностью оправдывал свою кличку «Бульдозер». А еще он бриться перестал. Не знаю зачем. Видимо, Наталье, девушке из Харькова, с которой он жил последний месяц, нравилась борода. Накинув быстро куртку на голое тело, зашел в кабинку для переодевания и надел брюки. Все-таки не месяц май, как у нас говорят. В кафе сидеть и пить пиво прохладно стало в одних плавках и с голым торсом. Вагон уже ждал меня. Но не изучал меню, а просто сидел. Его патриот стоял чуть в стороне, и двое наших сотрудников скучали рядом с машиной. Раньше, месяц назад, на встрече вагон охрану с собой никогда не брал. «Не помешаю?» – присел я рядом на свободный стул. «Пивка для рывка?» Народу в кафе не то чтобы совсем не было. Скажем так, было немного. 4 столика, включая наш. «Пиво», — вагон сделал паузу. «Ну, можно, только чуток. «Если честно, дел по горло сейчас. Ты меня прямо со стройки вытащил». «Что же это ты там строишь?» Я сделал знак официанту, и перед нами появились две кружки с пивом. «Как это что?» «Клуб я строю. Точнее, почти построил. До сезона дождей нужно успеть, а тут, сам знаешь, польет как из ведра. Мы пока каркас возвели, крышу поставили...» Отпил вагон пива из кружки. «Ну, кто бы сомневался», — съехиничал я. «Крыши ты ставить всегда мастер был». «Ну вот, крышу поставили, а внутреннюю отделку уже после доделаем». «Все одно, нужно там это». И вагон изобразил рукой волну. Что это, я не понял. Видимо, он имел в виду какой-то архитектурный стиль. Стилистом и строителем, значит, стал. «Ну и хорошо». «Я вот что тебя звал, Семёныч. Тачка есть нулевая. Крузак, двухсотка. Белая, небитая, один хозяин. Бери себе и катайся». И я показал в сторону стоянки, где среди других машин наша новая действительно выделялась. Вагон посмотрел, прищурил глаза, что-то подумал, глотнул еще пива и сказал: «Такие серьезные вопросы с кондачка не решаются. Это тебе не строительство клуба. Там взял и построил, и не контракт на охрану взял и подписал. Это же машина, ее смотреть надо». «Так смотри, вон она стоит», — удивился я. Странно, почему-то я был уверен, что тачка ему понравится. «А если серьезно, Евгеньич», — задумчиво посмотрел вдаль вагон, — «не до машины мне сейчас. Посмотри, вложения какие». И он начал загибать пальцы на руках. «В Нью-Рино скатался за свой счет». «Скатался». Загнул вагон первый палец. «Клуб строить начал?» «Начал». «Контракт с тобой подписал?» «Подписал». «Охрану новую нанял?» Загнул оставшиеся пальцы. Я согласно кивал головой. «Прибедняется вагон или нет?» «Непонятно. Финансы у него явно были. От Михалыча куча ништяков досталось, да и самолеты со старой земли прилетели, наверное, уже. Семёныч, вот если честно... «Зачем тебе эта наша охрана понадобилась?» – спросил я в лоб. «Ну, нелогично же. Или решил, раз я к этой фирме отношение имею, то как полицейский тебя в покое оставлю, так? Да еще помогать в делах буду». Этот вывод у меня давно напрашивался, но все как-то сказать самому себе боялся. Признаться, то есть. «Ну, это не основное», – отвернулся вагон в сторону и снова посмотрел на крузер. Машина ему явно нравилась, я почувствовал, как он хочет подойти поближе к ней. «Хотя резон в твоих словах есть. А вот то, что ребята у тебя обучены, и вы втроем разнесете в хлам мое доморощенное войско, это факт. Пойдем за рулем посидишь». Привстал я со стула и кивнул в сторону машины. Вагон согласно поднял вверх большой палец. Жест одобрения. Мы встали и вдвоем подошли к машине. Я пискнул брелоком сигнализации и протянул ключи вагону. «А нормалек так!» — вагон поерзал в кожаном коричневом сиденье «Тойоты», покрутил руль, который сразу же заблокировался. «Отжали у кого?» «Типа того. У двоих чурбанов с Нью-Рино», — равнодушно сказал я. При слове «Нью-Рино» вагон было напрягся, но потом, глядя на салон машины, успокоился. Затем вылез из-за руля... И, как бывалый автоперекуп, обошел всю машину, проверяя кузов рукой. Двое охранников из нашей фирмы молча наблюдали за этим, стоя у белого патриота. Машина, на которой катался вагон, явно проигрывала японскому автопрому. Но в плане проходимости и практичности УАЗ выигрывал в одну калитку. Наконец, понты победили. «Ну и сколько ты за нее хочешь?» – решился после долгой борьбы с самим собой вагон. «Тебе, как своему, отдам за 18», — прикинул я сумму. Вагон присвистнул. «Серьезная цена. За 16 заберу завтра», — подумав, наконец, сказал он. «Все-таки это дизельное, жрет меньше, да и проходимое. Нужна такая машина. С братвой на встрече кататься. Ну и вообще для солидности». «Договорились, Семенович», — протянул я ему руку. «Избавляться нужно от этой тачки, слишком приметная, а 16 000 IQ – неплохие деньги, вряд ли перекупщики больше дадут». «Кстати», – понизил голос вагон, – «а у меня к тебе тоже вопрос». «Весь внимание», – придав голосу таинственное выражение, ответил я вагону. «Вот ты там», – он махнул рукой за спину, – «на той земле вроде не занимался бизнесом, с зарплаты жил, как работяга. «А тут», — и он показал на море, как будто тут, в Порто-Франко, я живу в морской воде. «В коммерцию от службы ударился». «Что случилось, а?» Я и сам задавал себе этот вопрос. И ответ на него нашел давно, поэтому ответил сразу. «Понимаешь, Семенович, там у меня страна была, Россия. Офицер я был, родину защищал. Подожди, не перебивай», — отмахнулся я, видя, что вагон скривился и что-то хотел сказать. «А тут у меня нет страны. Порто-Франко, орден. Да не давал я им присяги и не дам». «Да, нормально тут у меня пока», — я сделал акцент на слове «пока». «Но горбатиться и рисковать за орден я не собираюсь. Будет моя страна, буду работать. Нет страны, работаю на себя». Вагон кивнул, довольный ответом. А я еще немного подумал и добавил. «Но я на себя работаю, а человеком оставаться нужно. И работу свою и в полиции, и тут, я показал на Тойоту, буду делать на совесть. Вот договорились мы с тобой по охране, не сомневайся. Охранять будем как надо». «Понял, не дурак», — протянул мне руку вагон. «Давай тогда до завтра, я позвоню, как там что сложится. Если что, пару дней потерпит», — и он показал на машину. «Пару дней потерпит, только в чем проблема-то?» — не понял я. Вагон помялся, подбирая выражение. «Ну, видишь ли, я тут вложился сейчас. Груз жду из-за ленточки. Стройка, все дела, расходы, одним словом». Он сделал паузу и посмотрел на стоявших чуть в стороне охранников. Те даже не пытались вслушиваться, смотрели по сторонам. «Молодцы! Все правильно им», — объяснил Женя. «Деньги есть, но они все вложены в дела. А отдача не скоро будет. А на днях как раз самолет продается, сам же понимаешь. Сезон дождей надвигается, а в сезон все грузы и продажи встают», — вздохнул вагон. «На клуб одна надежда». «И, кстати», — окликнул меня вагон, когда я уже было собрался идти назад на пляж. «В Новую Одессу не желаешь со мной скататься? А то ты все о стране своей грустишь. Так вот она, страна, где русские живут. Не засиделись ли мы с тобой в Порто-Франко?» «Новую Одессу?» — переспросил я. «Ну да». «Ладно, побежал я дальше мутить. Завтра звякну и побазарим уже конкретнее», — крикнул мне вагон и сел в Патриот. А я пошлепал назад на пляж. Прохладненько. Света уже укуталась в куртку, губы посинели. «Ну что, домой, наверное? А то так совсем окоченеем», — предложил я. Возражений не последовало, и выходной день продолжился в тесном семейном кругу на 20 человек, так как присоединились почти все соседи. Их осталось немного. Кто хотел, уехал на русскую территорию. Это только мы ищем счастье на чужбине. С другой стороны, всегда мечтал жить за границей. Вот прямо очень хотелось. Не эмигрировать, а чтобы именно за границей ко мне пришла. Собственно, так и случилось. Пить я не хотел, но хочешь не хочешь, пришлось. Чуть-чуть, за компанию. А ведь завтра будет тяжелый день. И он начался с оперативки у Фрэнки. Хмурый и невыспавшийся капитан раздавал указания. Крамер занимается покушением на вагона, доводит до ума и в суд. Там все очевидно и ясно. Билл займется турецким делом, заодно пусть выяснит трафик наркоты в Порто-Франко и канал сбыта. Тут тоже все просто и понятно. Один турок в морге, второй в тюремной больнице. Адвокаты тут как тут, но ему они мало помогут. Еще пара текущих делишек получили своих ведущих. А теперь самое главное. Фрэнки обвел всех детективов своим испепеляющим взглядом. «Дело так называемого потрошителя теперь будет вести детектив Новиков. Он лично докладывает мне обо всех своих действиях и результатах расследования. Берет себе любых сотрудников в помощь». Фрэнки сделал паузу и повторил. «Именно любых, кого пожелает. От спецназа до патрульных». Я молча кивнул. «Ну что, с головой в омут? А почему бы нет? Хоть что-то полезное сделаю в этом мире». И ведь не просто далось Фрэнке это решение. Наверняка получил нагоняй в мэрии и в ордене. «Все могут быть свободны, кроме детектива Новикова», — закончил свою речь капитан. Детективы застучали стульями и направились к выходу из кабинета. Один я встал и пересел на свободный стул к Фрэнке, где до меня сидел Крис О'Келли. «Что думаешь предпринять?» — глядя в упор, спросил капитан. «Нужно ознакомиться с материалами убийства этой Бритни Спирс. Я их еще не видел», — начал перечислять я. «Потом выбрать несколько направлений и дать каждому сотруднику свою линию работы. Например, пусть отработают хирургов. Там ведь явно хирург поработал», — спросил я капитана. Фрэнки ничего не ответил, просто молчал и смотрел мне в глаза. В тишине звонок его телефона прозвенел, как гром среди ясного неба. Звонок был напрямую от дежурного. Почему-то у меня появились плохие предчувствия. По мере того, как Фрэнки слушал в трубке голос дежурного, его взгляд мрачнел. Как будто медленный огонь сжигал его черты лица. Он просто старел на глазах. Наконец он молча положил трубку и повернулся ко мне. «Еще одно. Джессика Палмер убита. Наша сотрудница Джессика?» Это немного не укладывалось в шаблоны. Тем более я ее знал довольно близко. Переспали разок даже. «Вот так вот просто? Убита сотрудник полиции, как обычная проститутка? Что-то тут нечисто. Дорогу до места убийства мы проехали достаточно быстро. Дальний уголок набережной. Точнее, там как раз заканчивается набережная и начинается парк. Тело лежало прямо возле дерева. Внутренности валялись по всей небольшой полянке. Часть уже, видимо, растащили бродячие собаки. Или кто тут из животных бывает? Да кто угодно, я плохо еще изучил животный мир Новой Земли. Я смотрел в глаза Джессики, и странное чувство не покидало меня. Вот просто чувство нереальности происходящего. Вот сейчас она встанет, соберет все то, что из нее выпотрошили, и рассмеется нам в лицо. Встряхнул головой. Уф, все осталось по-прежнему. Рядом шумит море, накатывая свои волны на песчаный берег. Прямо перед нами кусты, а рядом с деревцем лежит труп. И стеклянные глаза Джессики Палмер. Странный взгляд. Судебный медик закончил работу. Внезапно я понял, все эти детективы, снующие вокруг, и медики, и эксперт, ползающий в кустах, все они ждут моей команды. И даже Фрэнки ждет, что я сейчас начну раздавать ценные указания. «Мюллер!» — наконец проснулся я. «Билла найдите!» «Что?» — переспросил детектив Мюллер, стоящий рядом с Фрэнки. «Билл, наш сотрудник, это его девушка. Найдите его и опросите. Только поделикатней, Билл неподозреваемый», — добавил я на всякий случай. «Хотя все может быть, в этих любовных делах всякое бывает. Адрес ее есть в кадрах?» — обратился я уже к Фрэнки. Тот замялся, а потом кивнул и начал названивать. «Сейчас я и со мной...» Я обвел взглядом стоящих рядом сотрудников. «Ты, Дэн», — показал я на светловолосого парня лет 25, тоже детектива. «Едем к ней домой. Осмотрим все там. Каждую мелочь. Записи, компьютер. Телефоны, ключи тут?» — обратился я к сидящему на траве возле сумочки эксперту. «Да, сумочка вон лежит. Пальцы снимаю», — пробурчал тот. Я не помнил имени этого сотрудника. Лет за 40, тоже с акцентом говорит. «Чех, по-моему. Как осмотрите, ключи, документы, телефон, все сюда, на брезент», указал я эксперту, больше для того, чтобы обозначить свою руководящую роль. Он и сам знал порядок. Но эксперт был многоопытный сотрудник, спорить не стал и кивнул. А я обратился к стоящему рядом с Фрэнки, Крису. «Давайте всех на обход территории. Пусть ищут свидетелей, кто вчера тут был, кто обнаружил. И еще, пусть ищут, кто мог тут проходить или находиться рядом ночью. Может, магазин какой есть?» Тут я запнулся. «Магазина рядом нет. А вот впереди, если пройти дальше, будет набережная. Я сам там вчера был». «И что?» «И ничего, я уехал еще засветло. Что-нибудь необычное я замечал?» «Да нет, ничего. Народу было мало на пляже». «Точно! Если Джесс была на пляже, ее должны были видеть. А где мы сами с Палмер тогда были на пляже? А вот как раз метров 500, может, меньше в сторону набережной. Там еще кафе летнее стояло, где мы вино пили. «Капитан, я сейчас приду!» — только и крикнул я на ходу. А сам, еле сдерживаясь, чтобы не перейти на бег, направился в сторону набережной. Боль в колене отдавалась с каждым шагом, но я продолжал упрямо идти по песку. Как будто там, у кафе, меня ждет разгадка. Я шел, оставляя следы, затем свернул на бетонную набережную. Ветер чуть усилился, и пасмурная погода все сильнее напоминала о близости сезона дождей. Вот оно, это кафе. Как и ожидалось, еще закрыто. Хотя нет, кто-то уже опустил ставни павильона. Миловидная дама бальзаковского возраста, чуть полноватая, в красном балахоне, непонятного размера и формы. «Здравствуйте», — улыбаясь, подошел я к женщине. «Полиция Порто-Франко, детектив Новиков». «Доброе утро, детектив, чем обязаны?» «Пиво хотите?» — улыбнулась мне женщина, и я увидел, что зубы у нее вставные. «Нет, спасибо, пиво еще рано пить». «Скажите, как вас зовут, мэм?» «Барбара». «Барбара Лонг», — ответила она. Я ничего не сказал, уже привык к тому, что женщины на Новой Земле выбирают себе экзотические имена, и ожидал услышать что-то наподобие Барбары Стрейзен. «Барбара, вчера вечером тоже вы работали? Скажите, до скольки обычно работает заведение?» И я показал рукой на кафе. «Да, я работала. Четкого графика нет», — женщина вздохнула. «К тому же скоро сезон дождей, и мы закрываемся. А так работаем до последнего клиента, пока есть возможность». И снова долгий вздох. «Вчера долго работали, парочка одна сидела», — добавила наконец продавщица. «Парочка?» — переспросил я. «Ну да, рыжий такой парень, здоровый, ну, как вы почти, только ростом поменьше. И брюнетка такая стройная, с большим...» И Барбара показала на свой бюст руками. Я кивнул. «Точно, Джессика и Билл». Телефон сам оказался в моей руке. Знакомый номер Криса. «Пошли кого-нибудь в кафешку на берегу, метров 400 от места происшествия. Да, вдоль набережной. И бланки протокола допроса захватите». Я положил трубку и задумался. Дело принимало интересный оборот. Так они сидели. Сначала пили вместе. Потом ругаться начали. А я что? Я их обслуживала, вино подавала. «Этот рыжий много пил», — скривило лицо Барбара. «Потом он как закричит, и стакан рукой со стола». Женщина махнула рукой, показывая, как Билл разбил стакан. «Ну, я к ним. Оплачивайте, говорю». Он заплатил. Успокоился, правда. Но ненадолго. Потом снова начали. Дама плакала, тоже кричала, что она свободная женщина. Словоохотливая и в красках описывала мне Барбара. «Да, свидетель хороший». «А потом что было?» — вернул я разговор в прежнее русло, а то Барбара снова взялась расставлять стулья на небольшой веранде. «Потом женщина встала и ушла. А этот сидел, потом пошел следом. Вон туда!» — и указал рукой в сторону кустов. «Что, прям туда и пошла?» — удивился я. «Как-то все... слишком, что ли? Не верится мне. Ну, не похож Билл на маньяка, хотя в тихом омуте, как говорится, нужно узнать, он учился на хирурга или нет». «Да!» — ответила Барбара. «Прямо туда и пошла. А там темнотища!» «Тут свет, а к 23 часам уже стемнело, народу никого. Ну, я и закрылась, убрала со стола и домой поехала. Моя-то машина вон стоит», — и она показала рукой на желтый Лифан. «А они на какой приехали?» Я стал вспоминать, какая же машина у Джесс. «Маленькая, желтая, китаец тоже. На красном внедорожнике, большой такой», — и Барбара развела руками, показывая размер машины. Марку уточнять я не стал. У Билла я видел красный «Шевроле Тахо». Здоровая американская машина. Приезжал он на ней несколько раз, парковался возле управления полиции. Подъехал патриот с тремя детективами. Вкратце пересказал ему услышанное. Деннис стал оформлять протокол допроса, а мы с Крисом поехали назад предупредить Фрэнки. Тот был, конечно, не в восторге от того, какой оборот приняло дело о потрошителе и убийстве полицейской. Срочно послали за Биллом. Пусть Билла допросят, а мы с Деннисом проедемся домой к Палмер. Адрес я помнил, забирал ее один раз на пляж. И ключи были в сумочке, которую нашли рядом с телом. Конечно, при обыске должен присутствовать хозяин дома, но это на данный момент невозможно. А выяснять, у кого Джессика Палмер снимала квартиру, не было времени. Скоро это и так выяснится. Я сел за руль служебной машины, и мы поехали. И впервые попали на улице Порто-Франко в небольшую пробку. Да, засобирались люди. Грузовики, минивены и большие джипы медленно катили по дорогам, перевозя свое имущество. Несколько раз посигналил, хотел было выехать на встречную полосу, но потом плюнул и медленно тащился в общем потоке. Так что дорога до дома Джессики заняла у нас минут 30. Обыск ничего интересного не дал. Что может быть в однокомнатной квартире женщины-офицера полиции? Ничего. Комплекты белья, одежда, косметички, куча разного барахла. Жила она явно одна, Билл тут был редкий гость. Но мужские кроссовки стояли в прихожей. Однако ни бритвы, ни зубной щетки на ночь он не оставался. Пожалуй, самое интересное было в компьютере, но времени изучать его сейчас не было. Быстро заполнили протокол и покатили назад в управление полиции. А там уже паника. Репортеры сбились с ног. Их не так много в Порто-Франко, но сегодня все собрались именно тут. Заехав во двор и растолкав несколько человек с видеокамерами, зашел в здание полиции. Там уже держали оборону дежурный Мартин с помощником. «Проходи, проходи, не задерживайся!» — только и бросил мне Мартин. Прошел к кабинету Криса, тот был на месте. Сидел и изучал бумаги. «Ну, что там?» — оторвал он глаза от протоколов. «Ничего заслуживающего внимания на первый взгляд. Компьютер только. Беглым взглядом посмотрел. Нужно послать спеца для более детального осмотра». Присел я на стул напротив. «Билл что говорит?» «На, почитай», — протянул мне Крис допрос Билла. «Так, пошли вместе на пляж, решили застать последний пляжный выходной. Логично, мы тоже так вчера сделали. Купались, потом сидели в кафе, выпили немного вина, потом поругались, из-за чего поругались, Билл не помнит. Да, так бывает. Джесс могла ни с того ни с сего встать и уйти. Резкая смена настроения и своеобразное мышление. Характерное поведение для типичных американок. А Палмер была американкой. Встала и ушла. Через некоторое время Билл пошел за ней, звал ее, искал, не нашел, сел и уехал домой. Вот это он зря так поступил. Теперь главный подозреваемый». «Одежду его изъяли?» – оторвался я от чтения и спросил Криса. Тот молча кивнул. «Самого освидетельствовать нужно. Царапины, следы борьбы». И все же я не верил в то, что Билл тот самый маньяк. Ну, не похож он. Да, здоровый, грузный уволень. Такой американский реднёк. Он не будет работать скальпелем. Скорее, кулаками или дубиной. «Где сам Билл? Поговорить с ним можно?» – встал я из-за стола. «Там в комнате для допросов сидит. Собственная безопасность его пытает», — усмехнулся Крис О'Келли. Я вышел из кабинета, спустился на первый этаж и открыл дверь комнаты для допросов. Никто Билла не пытал. Он сидел на стуле и чуть вздрагивал. На его красных щеках я обнаружил дорожки от засохших слез. Напротив сидел патрульный в форме и скучал. «Привет, Билл», — протянул я ему руку. «Есть минутка?» «Минутка», — усмехнулся Билл, но руку пожал. «Да у меня теперь уйма времени. Вы же на меня все это повесить решили», — и он обвел рукой комнату допросов. «Успокойся, дружище. Никто ничего на тебя не вешает», — перебил его я. «Извините, можем мы один на один поговорить?» — обратился я к патрульному. Тот кивнул и поднялся. «Как закончите, позовите. Мне сказали с ним сидеть», — бросил он в открытую дверь. «Я в дежурке пока буду». «Хорошо, сообщу». «Так ведь он не арестованный, что с ним сидеть?» Бросил я в ответ и посмотрел на Билла. Тот безучастно уставился в одну точку. «Я понимаю, вы все мне не верите. Но я не убивал ее, я ее любил», — неожиданно заговорил он сам и повернулся ко мне. «Ты же спал с ней, Эндрю, а? Какое это имеет значение, Билл? Сейчас не об этом речь», — потер я переносицу и продолжил. «Я верю тебе, не мог ты ее убить, и поэтому я здесь. Давай, вспомни все. В мельчайших подробностях. Как вы сидели, как расстались, куда она ушла». «Я все уже говорил и не раз», — махнул рукой Билл и шмыгнул носом. Таким мясистым носом с веснушками. Смешно было смотреть, как здоровый взрослый мужик шмыгает конопатым носом, словно пацан. «Значит, скажи еще раз», — настойчиво произнес я. «Ты пойми, убийца, если он был там, следил за вами. Ты мог видеть его. Вспомни все и повтори мне, хорошо?» «Но ты же детектив, твою мать, не распускай сопли!» — повысил я голос, видя, как слеза скатывается по конопатой щеке Билла. «Никто за нами не наблюдал», — вытер он щеку рукой. «Сидели мы одни». «Это понятно, что одни остались. А днем, на пляже!» — прищурил я глаза и посмотрел в лицо Биллу. «На пляже? А что там на пляже? Купались, сидели, потом в плед кутались». «Да», — вдруг какая-то искра промелькнула у Билла в глазах. «Она говорила с кем-то. Говорила. Пошла в море, а мужчина ее окликнул. Я не сразу заметил». Я заинтересовался и молча смотрел, как Билл пытается вспомнить. Он потер лицо руками, морщил лоб и, наконец, выдал. «Мужчина, лет под 40. Худой, высокий, темные волосы. Я его мельком видел. Она его сама окликнула». «Узнать сможешь?» — спросил я, сразу вспомнив, что у меня в телефоне есть фото Тадеуши Ковальски. А под описание он здорово подходит. «Не уверен», — снова потер лицо руками Билл. «Он далеко сидел, да и я...» — мельком обратил внимание. Потом спросил, что за мужик, а Джесс говорит, по работе пересекались. «Вот это уже интересно». Достал свой телефон, поискал фото и протянул дисплей Биллу. «Посмотри внимательно. Похож?» Тот поморщил лицо, похлопал глазами, отвернулся в сторону и выдал. «Не уверен. Вроде похож, но точно сказать не могу. Говорю же, далеко было». «Дальше что было?» – перебил я его. «Да ничего!» – вдруг разозлился Билл. «Ничего не было! Мы пошли в кафе, посидели! Она встрепенулась и ушла! Все!» И ударил кулаком по столу. Очень быстрая перемена настроения. Так бывает у импульсивных, несдержанных людей. Психопатов. А раньше Билл не был похож на психопата. Бывает, что под воздействием стресса человек способен подобным образом себя вести. Эмоции захлестывают, нервы шалят, но все же... «Билл, а ты долго на врача учился?» — внезапно задал я ему вопрос. «Чего?» — переспросил Билл. Его лицо вытянулось в изумлении, и я увидел красные полосы на щеках. Видимо, с такой силой тер их руками. «В медицинском, говорю, долго учился?» — повторил я вопрос, хотя уже по выражению его лица понял ответ. «Не учился я ни в каком медицинском. Я не врач», — уже спокойнее ответил Билл. «А к чему ты спросил?» «Да вроде в деле твоем запись была», — соврал я. Тот покачал головой. «Ладно, а вживую человека сможешь опознать?» «Ну, того, что на пляже с Палмер говорил», — перевел я тему беседы. «Да говорю ж, не знаю», — пожал плечами Билл. «Может, опознаю, может, нет. Посмотреть надо». И внезапно спросил меня, что дальше будет. «Меня уволят?» «Честно, не знаю. Может, и не уволят, а отстранят на какое-то время. Я же точно считаю, что ты невиновен», — уверенным голосом заявил я, хотя тень сомнения осталась. Как-то складно Билл подставляет доктора. И по работе с ним Джессика Палмер могла пересекаться, и приметы совпадают. Слишком много совпадений. Настала очередь побеседовать с самим Тадеушем, и желательно как можно скорее. Я крикнул офицеру, что закончил разговор, и побежал по лестнице в кабинет Криса. Шаги мои гулко отдавались в коридоре. Вот нужная дверь с табличкой. «Разрешите?» – постучал я и вошел, не дожидаясь ответа. Крис сидел все в том же положении, что я его оставил час назад. Те же бумаги на столе и трубка телефона. Вкратце изложил свой план. «Задерживаем Тадеуша, проводим обыски у него дома и на работе, изымаем все, что косвенно или прямо может указывать на преступление, проводим опознание и задерживаем его. Даже два опознания. Первое с Биллом, второе с той самой соседкой Иоланды. А заодно проверяем, где он находился во время совершения убийств». Крис послушал, запросил оперативную информацию на Ковальски и дал отмашку. Хирурга задержали прямо в больнице. Шума, скандала почти не было. Так немного возмущались врачи. Мы с ним поехали в управление полиции для беседы, а трое детективов на обыск к Тадеушу домой. Ни в больнице, ни по дороге, в машине никаких разговоров по существу задержания с Тадеушем я не вел, просто наблюдал за его реакцией. Вполне, кстати, естественная реакция человека. Волнение, возмущение, но все в меру. Мы спокойно припарковались на территории и прошли в комнату для допросов. «Присаживайтесь», — указал на стул я Ковальскому, а сам достал справку. Пока мы ездили, Крис подготовил всю имеющуюся у нас информацию по данному человеку. Тадеуш Ковальский, поляк. Эмигрировал в США, некоторое время там жил, но не работал по специальности. Собственно, отсутствие работы и было главной причиной переезда на новую землю. Вербовщик предложил, и Ковальский собрал свою семью, жену, пани Вацлаву и сына 10 лет, и переехал. На новой земле 3 года. Все 3 года работает в больнице Порто-Франко. Живет на съемной квартире, имеет в пользовании машину Ford Explorer, на которой и приехал. Я оторвался от листка бумаги и посмотрел на сидящего напротив подозреваемого. Бледный, худощавый, в светлой ветровке и рубашке и темных брюках. Обычный человек. Взгляд немного испуганный. Не тянет он на маньяка. «Скажите, Тадеуш, вопрос серьезный», и я сделал паузу, «от первого допроса очень многое зависит. Постарайтесь вспомнить, где вы были вчера вечером и ночью». «Ну, Тадеуш чуть-чуть замялся, и я цепким взглядом впился в его лицо. «А с чем связан такой интерес ко мне?» «Пока вас просто спрашивают, где вы были вчера вечером и ночью. Просто спрашивают. Возможно, мы немного поторопились, но вы сами понимаете, если в нашем учреждении чем-то интересуются, значит, на то есть веские причины». Я сглотнул. «Да, мы торопились с задержанием. Можно было понаблюдать за ним, взять в оперативную разработку, но маньяк действует явно в одиночку, и разработка мало что даст. Ну, не будет он по телефону рассказывать всем о том, что собирается сегодня ночью выпотрошить очередную женщину. Наружное наблюдение, возможно, и помогло бы нам, но в этом случае придется ждать. И ждать долго, а результат нужен именно сейчас. Слишком много совпадений». «Ну хорошо», — кивнул Ковальский, как будто я так ждал его согласия. «Вчера вечером я был дома. Мы прошлись с женой по набережной, после поехали домой и легли спать». «Кто это может подтвердить?» Я взял листок и начал записывать ответы. «Кроме вашей супруги, конечно же». «А что, ее недостаточно?» – нервно отреагировал Ковальский. «Думаю, что нет. Ваши родные и близкие лица заинтересованы. Хотелось бы еще свидетелей», – уточнил я. «Да, точно!» – хлопнул себя по лбу Тадеуш. «Браун же меня видел. Роберт Браун, мой коллега. Мы как раз прогуливались по набережной. Темнело уже», – пояснял мне Ковальский, активно жестикулируя при этом. «И Роберт как раз пробежал мимо. Он бегает вечерами». «Роберт Браун? Хирург из вашей больницы?» – привстал я со стула. «А вот фото Роберта я так и не взял из базы». «Ну да, он самый. А что вы так удивились?» – посмотрел на меня Тадеуш. «Да ничему я не удивляюсь уже. Хирурги гуляют пачками возле места совершения преступления». И голова пошла кругом. «Нужно сесть спокойно и еще раз все обдумать». Отвел Ковальский в камеру и начал изучать материалы. Написал несколько запросов, получил тут же ответы. К вечеру, когда все группы вернулись в расположение, картина более-менее прояснилась. Брауна допросили. Он и правда отдаленно был похож на Тадеуша Ковальски, но Билл уверенно опознал именно Ковальски, как мужчину, с которым разговаривала Джессика Палмер на пляже. И было это примерно в 20 часов, то есть уже вечером, а Роберт Браун видел Ковальски с женой примерно в 6 часов. Между прогулкой Ковальски с женой и разговором Палмер с мужчиной, похожим на Ковальски, прошло 2 часа. Ковальски мог спокойно уехать домой, оставить пани Ковальски дома и вернуться. Правда, она сама утверждает обратное, что вернулись домой около 8 и сидели весь вечер дома. Только никто из соседей семьи Ковальски их в этот вечер не видел. Тут как раз ничего странного. Соседи все новые, плохо знакомы друг с другом. Обыску Ковальски тоже ничего не дал. Изъяли несколько скальпелей, но они были стерильно чисты. На одежде Ковальски также не обнаружены следы крови. Но кто знает, в какой одежде был Ковальски, когда совершал убийство? Если он его вообще совершал. Оставалось еще одно. Пригласить соседку покойной Иоланды и провести опознание. И снова она уверенно опознает Ковальски как мужчину, который ходил под окнами Иоланды Флореску накануне убийства. Доказательств пока хватило. Ковальский уже официально в порядке процессуального задержания отправился в камеру, качая головой и бормоча под нос себе проклятие. А мы собрались в кабинете у Фрэнки. Усталые, но уже немного приободренные хоть каким-то результатом. А точнее, видимостью результата. «Ну что, господа детективы», — улыбаясь, начал Фрэнки. «Дело сдвинулось с мертвой точки. Преступник в камере». «Только преступник ли он на самом деле? Какие мнения на этот счет?» И он обвел нас взглядом. В его кабинете собрались я, Мюллер, Крамер, Крис О'Келли и Деннис с детективом Маршалом. Билл был отстранен от службы и в совещании участия не принимал. По этому делу он перешел в разряд свидетелей и был отпущен под обязательство являться по первому требованию. Впрочем, особой радости по поводу своего освобождения Билл не высказывал. «Ну что сказать», — начал я. «Дело сложное и запутанное, и пока ничего не ясно». Я потер лицо рукой. «Щетина, точно, как раз 3 дня не брился. С одной стороны, улики указывают на этого Ковальски. Но улики косвенные, одни опознания. Все обвинение строится на показаниях людей, а человеку свойственно ошибаться, как говорил кто-то из великих». «Какие ваши предложения?» – перебил меня Фрэнки. «Рассуждать все могут. «Конкретно что дальше будем делать? Задержали мы этого Ковальски на 48 часов. В суде что будем говорить?» «Я считаю, пусть с ним психологи поработают», — подал голос Крамер. «Психи — особый народ. К ним подход нужен». «Вот это верно. Пока нам непонятно, нормален ли этот задержанный хирург. А психологу, скорее всего, или даже психиатру через какое-то время все станет ясно. Фрэнки с Крисом остались искать психиатра, а мы все разошлись по домам. Рабочий день-то давно окончен. Хватит уже гонять в голове одно, второе, третье. Хватит убийств на сегодня. Так и совсем свихнуться можно. Поеду домой и хлопну стаканчик вина. А может, и два. Расследование таких преступлений отнимает много сил». Так и сделал. Правда, Светлана уже коситься на меня стала. Алкаш, мол. Но я просто отмахнулся, работа нервная. Когда утром следующего дня я шел ко входу нашей конторы, увидел женщину в красной куртке и длинном черном платье. Пани Ковальски. Точно, она. Пришла мужа проведать. Взгляд у нее был тревожный, черные волосы развивались на ветру. Не красавица, но вполне симпатичная женщина. Даже, возможно, и красивая. Меня в лицо женщина не знала, и я спокойно прошел мимо. С самим Ковальски должны были работать психиатры. Если человек псих, то он себя точно проявит. Я не специалист в этом вопросе, вот пусть специалисты и занимаются. А я сам. Я верю, что Ковальски убийца. Он мне ногу лечил, советы давал, мази рекомендовал. И что? И ничего, пойду кофе выпью. А то эмоции совсем захлестывают, думать мешают. Я подошел к кофейному автомату, бросил монетку и дождался, пока напиток приготовится. Так, теперь сесть за стол и собраться с мыслями. Что-то мутит меня. Вино вчерашнее? Да не может быть. Пару стаканов всего и выпил. Так, что тут за бумаги у меня на столе? Вчера забрал из канцелярии. Ответы на мои запросы. А все ответы по делу потрошителя Фрэнк Дребен распорядился отсылать мне. Вот характеристика на Ковальски Тадеуша, справка о нем. Просмотрел мельком и отложил в сторону. А вот ответ на мой запрос про аккаунт, с которого в Ситинете писали угрозы Флореску и Оланде. Адрес и на кого оформлен Ситинет. 15-я авеню, 10-й дом, квартира 21. Эд Джонсон. Ник был у персонажа Джек Пи. Проверим. На всякий случай. Дальше смотрю. Вот, по поводу убитой дамы легкого поведения по фамилии Спирс. Я не занимался этим делом. Интересно, что там у нас? Справка о заболевании. Так, интересно, гонорея у нее была. Вылечила в госпитале номер 1, где Тадеуш работает. Вот рапорт Митчелла, что со слов подруги Бритни поступали угрозы от неизвестного в Ситинете. Уже интересно. Так, адрес автора угроз и его ник. Я закрыл глаза и снова их открыл. Ник. Джек Пи. Адрес. 15-я авеню, дом 10, квартира 21. Эд Джонсон. Бинго. Хотя, с другой стороны, ну, есть такой мудень, Эд Джонсон. Пишет гадости проституткам. Назвался Джеком Пи. И никакого отношения к убийствам он не имеет. Просто постит всем подряд свою херню. Это же надо таким быть, писать с одного и того же адреса из своей квартиры. Сбегал в дежурную часть и набил быстро справку. Эд Джонсон, 27 лет. Фотка худого паренька с большими глазами. Но этой фотке уже несколько лет, он мог измениться. Живет там же, работает в фирме Гепард. Что за Гепард? А какая разница, что будем делать? Фрэнк со своим Ковальски носится. Надо Крису сказать? Да, пожалуй. Забежал быстрым шагом в кабинет и чуть не столкнулся на лестнице с Мюллером. «О, привет! Ну как там у вас?» — пожал я протянутую на бегу руку. «У нас нормально, а у вас?» — вопросом на вопрос ответил Мюллер. «А у нас в квартире газ», — пошутил я. «Что? Какой газ?» — не понял Мюллер и нервно затеребил ворот рубахи. «Да шутка», — успокоил я его. «Что по-ковальски?» «Работаем, допрашиваем, экспертиз проводим», — лениво отозвался Мюллер и побежал дальше вниз. А я пошел к Крису. Но Крис был занят, сидел с двумя незнакомыми мне мужчинами. Или СССР, или еще откуда. Из Ордена, например. «Что у тебя, Эндрю?» – спросил он меня, когда я постучал и открыл дверь. «Разрешение просить до адреса скататься, еще одного фигуранта по делу потрошителя задержать». Не стал выдавать я все секреты при посторонних. «Ну, возьми, кто есть свободный. «Вон Дэнни болтается без дела», — отмахнулся от меня Крис. «Ну, формально разрешение руководства получено». «А сильно я рискую, если поедем в эту фирму «Гепард»?» «Да не особо. Ну, притащим этого Эда сюда, допросим. Потом обыск дома проведем, и все. Будет ли он сопротивляться? Вряд ли. На фото он явно не похож на Ковальски. То есть, по приметам, не похож на убийцу. И все-таки нужно быть осторожным». На всякий случай проверил свой ГЛОК в кобуре и оба запасных магазина. Привык я уже к этому пистолету. Лучше старенького Макарова. Ну вот лучше и все. Теперь за Дэном зайти и в справочнике адрес Гепарда узнать. Дэна нашел у него в кабинете. У нас кабинетами назывались просто стеклянные перегородки в одном большом общем зале. Не раздумывая, тот собрался и пошел вслед за мной. Фирма «Гепард» располагалась на южной окраине. После недолгих поисков я остановил свой «Паджеро» напротив входа в голубое двухэтажное наспех построенное офисное здание. Чуть в стороне стояли фуры. Видимо, «Гепард» занимался грузоперевозками. У входа на двери висела табличка «Грузоперевозки «Гепард». Осмотревшись вокруг, мы, немного потоптавшись по округе, решительно направились прямо к руководству. В длинном коридоре на дверях виднелись таблички. Возле надписи «Директор» я остановился и краем глаза увидел, как Дэн нащупал пистолет в поясной кобуре. В воздухе пахло краской и сыростью. Я решительно постучал и толкнул дверь вперед. За столом сидел рыхлый мужчина, лет 50, в клетчатой рубашке с короткими рукавами красного с белым цветов и в кепке синего цвета с логотипом компании, мчащимся на всех парах животным. «Добрый день, управление полиции Порто-Франко, детектив Новиков», — представился я, показав значок. Человек в кепке оторвался от бумаги, которую только что внимательно изучал, и посмотрел на нас. Рябое, толстое лицо, узенькие щелочки глаз. «Чем могу быть полезен, господа?» — проскрипела пружина в двери. «Нет, это голос такой у директора. Билл Мэдхалк, директор». Он встал со стула и протянул мне свою пухлую руку. «Доброе утро, мистер Мэдхалк». Я сделал несколько шагов вперед и пожал руку. «Нас интересует один из ваших сотрудников. Эд Джонсон». И я посмотрел в глаза Биллу. Никакой реакции. «Эдди», — покачал он головой. «Эдди нету сейчас, он в рейсе, должен завтра вернуться». Мэдхалк сел за стол и кивнул нам настоящие рядом стулья. «Он в конвое из Новой Одессы, слыхали про такой городишко?» — подмигнул нам Билл. Я пожал плечами, а Билл продолжил. «Там отменные кабаки, отменные девочки и отменная выпивка. Хоть дорога туда и не близкая, но у меня куча водил желает поехать с грузом именно туда. Эдди уже пару недель как в дороге. Как раз завтра возвращается». Билл повертел головой и снова обратился ко мне. «Может, кофе желаете, господа?» Я покачал головой. «Интересное кино. Выходит, Эд точно ни при чем. 2 недели его нет в городе, хотя кто же тогда выходит с его адреса в интернет? Так, а выходили когда? Наверное, 2 или 3 недели назад. Так что он вполне мог сам писать все эти угрозы проституткам. Дальнобойщик катается в Новую Одессу, относительно молодой парень». Неудивительно, что он ищет в Ситинете продажную любовь. «А расскажите нам об Эдди. Чем он живет, с кем дружит, есть ли у него девушка?» Начал я задавать обычные вопросы. В принципе, все понятно, можно уходить. Но для очистки совести я бы отработал эту версию до конца. «Господа детективы, а чем вызван такой интерес к персоне Джонсона?» Задал директор резонный вопрос. «Да девка одна на него пожаловалась», — развел руками я. «Ну, вы понимаете, то-сё, молодой парень. Ничего особенного, ну вот мы и проверяем». «Девка?» — Билл хмыкнул. «Да у Эда нет девок, он по проституткам ходок». «И тем не менее», — не стал вдаваться в подробности я. «Давайте так сделаем. Он завтра приедет, а вы мне позвоните, окей?» И я протянул Мэтхалку свою визитку. «Всё-таки красиво, и я сделал себе визитки. Сам любуюсь каждый раз, когда их раздаю». «Красные, по старой памяти, со значком полиции Порто-Франко». Билл повертел в руках бордовый квадратик, хмыкнул и кивнул. «Окей, сэр, нам не нужны проблемы с полицией. Когда Эд вернется, я вам позвоню». Мы попрощались и вышли на улицу. Снова солнышко. Ветер разогнал тучи и снова потеплело. Все реже и реже такие деньки в Порто-Франко. «Что думаешь, Дэн?» – спросил я коллегу. «Эндрю, да все понятно». Тот шел следом за мной к машине и пожимал плечами. «Дальнобойщик, охотник до проституток. Ну, писал им гадости. Совпадение?» «Прямо так уж и совпадение. А я вот не думаю». Что-то щелкнуло у меня в голове. Тумблер как будто переключился. «Так бывает и довольно часто. Копай, копай, Новиков. Оно тут». Но также всплыла на ум и вторая фраза. «Пилите, Шура, они золотые». «Пилить мы не будем, но отработаем версию полностью». «Поехали домой к этому Эду Джонсону», — решился я наконец, нажимая брелок сигнализации. Дэн снова пожал плечами и полез на пассажирское сиденье. Я вырулил чуть влево, развернулся и поехал по главной дороге. 15-я авеню у нас где? А на западной окраине. Я развернулся на перекрестке, пропустив небольшой китайский пикапчик белого цвета, и погнал на запад. Порто-Франко — небольшой городок, и улочки достаточно просторные. Но вот на западе они чуть сужаются, и жилые дома примыкают прямо к складским помещениям. Так вот он, нужный дом. Высокий, четырехэтажный, красный, с зеленым. Чудо местной архитектуры. И квартира в нем, кстати, в собственности у Эда Джонсона, дальнобойщика из фирмы «Гепард». В этом, кстати, ничего удивительного. Многие, кто планирует переезд сюда, едут со всем своим имуществом и наличным капиталом. Это я приехал гол как сокол и не имею своей жилплощади. Нет, конечно, я могу ее купить в любой момент, но надобности в этом не вижу. А вот Джонсон увидел эту надобность и купил себе квартиру. Я свернул к этому красному с зеленым дому, но проехал чуть дальше. 21-я квартира, 4-й этаж. Высоко Эд забрался по местным меркам. Поставив машину у следующего дома, мы вышли и направились вдоль по улице. Тротуара тут не было, просто у подъездов насыпана щебенка. И деревья посажены. Новостройка в чистом виде. 21-я квартира, по 6 квартир на этаже, 4-й этаж. Первый подъезд. Повезло, дверь в подъезд была открыта, хотя домофон я заметил сразу. «Поднимемся, поболтаем с соседями», — уточнил я задачу для Дэна. Он явно скучал и еле передвигал ноги. Первый лестничный пролет, потом второй и третий. Ё-моё, колено снова заболело. Ничего, терпеть теперь. Так, поднялись. Куда звонить? А, вот она, 21-я квартира, в дальнем углу коридора. Деревянная дверь. Постучать? А смысл, дома же никого. И все же. Приложив палец к губам, тихонько подошел к двери и приложил ухо к замочной скважине. Шаги. Голоса. Там кто-то есть. Но этого не может быть. Хотя, если Эд постоянно в разъездах, он мог пустить квартирантов к себе в квартиру и банально сдавать ее, зарабатывая дополнительные деньги. Значит. Жестом показал Дэну, чтобы не шевелился и молчал. Что же делать? Позвонить в дверь? Вот он, звонок. А если не откроют? Вызвать помощь? Как вариант. Спуститься вниз, позвонить Крису и пусть присылает пару экипажей Бобби к нам? Что если... Эх, авантюрист ты, Андрюха. Как говорится, дурная голова рукам покоя не дает. Мои руки, действуя сами по себе, тихонько постучали в дверь условным сигналом. Тук-тук. Пауза. Тук-тук-тук. Сам я тут же вжался в стену слева от двери. Еще бы, недавно только в нас пальнули из дробовика вот через такую деревянную дверь. А сейчас произошло чудо. Замок повернулся, и дверь открылась. Прямо на меня смотрел усатый латинос с револьвером за поясом. «Полиция!» – заорал я, бросая руку к кобуре. Кричать было лишним. Находящийся передо мной субъект явно был не из тех, кто при слове «полиция» поднимает лапки вверх. Револьвер медленно начал двигаться в мою сторону, а моя правая рука, в свою очередь, быстро схватила рукоятку Глока в поясной кобуре. Патрон в патроннике. Кто первый? Нервы сдали у латиноса. Он пытался толкнуть ногой дверь назад в мою сторону и немного замешкался. Пистолет дернулся в моей руке, и два сдвоенных выстрела сложили парня с револьвером пополам. «Бабах! Бабах!» Гулко кашлянул Глок в моей руке, а на тесной лестничной площадке этот звук разнесся, как грохот грома. Щепки полетели из двери, и грузное тело кулем упало на пол. Я пытался распахнуть дверь, но тут же раздались выстрелы из глубины квартиры. Побелка со стены, куски бетона полетели мне в лицо. Больно обожгло щеку, и я почувствовал вкус крови в носу. Твою же мать! Выпустив остатки магазина в сторону стрелявших, я быстро рванул назад к лестничной площадке за угол стены, где уже укрылся Дэн, и тут же стал менять магазин. Это второй, еще один в подсумке. Потом все, можно глоком кинуть противника. Только эффекта от этого не будет. За дверью послышался характерный звук. Что за звук? Запал гранаты, вот что! Я схватил Дэна за шиворот, и мы побежали вниз еще на один пролет. И успели как раз вовремя. Вслед мне хлопнула дверь, и на площадку полетела граната, прыгая по ступенькам. Мы с Дэном упали на пол за углом лестничной клетки. Раздался взрыв, и звук выключился. Вот так внезапно. Ты слышал, и вдруг все. Отрубило. Один гул в ушах. Я посмотрел вокруг. Сплошная пыль. Это побелка со стен полетела. Рядом сидел Дэн и держался руками за голову. Из уха у него текла кровь. Мы успели укрыться от осколков за стеной, но по контузии точно заработали. Облако пыли кружилось вокруг, закрывая видимость. Внезапно сквозь пыль проступили чьи-то ноги в белых брюках и черных носках без обуви. Они быстро спускались вниз. Подняв пистолет, я нажал на спуск. Глок дергался в руке, но выстрелов я не слышал. Человек кубарем покатился по лестнице. Я прицелился в катящийся силуэт и снова нажал на спуск. На этот раз бегущий упал головой вниз и лежал, не шевелясь. В руках было пусто. А где же его оружие? А вот! Его зигзауэр валялся под ногами. Я осмотрелся. Похоже, все. Теперь добить этого. Какой добить? Нам нужен пленный, нам нужно его допросить. «Дэн, держи лестницу!» — крикнул я и сам не услышал своего голоса. Быстро встал, ногой отпихнул в сторону лежащий пистолет. Зик отлетел к стене, опять все без звука. Посмотрел на распластанное тело. Лужица крови внизу. Точно, в ноги я ему попал. Причем, похоже, в голени, в задницу. Оттуда кровь и хлещет. Брюки на бандите были белые, а стали бурыми из-за крови. Как бы не помер раньше времени. Нет, вон шевелится. «Лежать, тварина!» — заорал я и не услышал сам крика. «Убью, если дернешься!» Постепенно звуки стали проявляться. Звон в ушах прошел, и сквозь боль я стал слышать тишину. Да, именно тишина повисла на площадке, и только Дэн внезапно начал отчаянно ругаться. «Фак! Фак! Фак!» — неслось по площадке. «Так, Дэн мне не помощник». Шатаясь, подошел к лежащему телу, контролируя его и краем глаза следя за лестничным пролетом вверху. Кто знает, сколько их там было? Двое или трое? Быстро достал пластиковые наручники и надел их на лежащего. Стрелок и метатель гранат легко и послушно подал руки назад. Или напуган, или наоборот спокоен. Даже что-то спросил у меня по-испански. Я ничего не ответил, не понимаю я испанский. А вот Илья Крамер, помнится, понимает. Он и допросит. Кровище-то сколько, вон стекает по ступенькам. Жгут бы наложить. А, успеем. Так, движение на лестничной площадке сверху. Быстро вскинул глок в сторону, откуда выбежал бандит. Женщина, в халате. Стоит и смотрит. Соседка, наверное. «Что вы тут устроили? Я вызову полицию!» Истошно закричала женщина. «Вызывайте, детектив Новиков, управление полиции Порто-Франко!» Громко ответил я женщине и опустил пистолет. «Ну все, теперь только ждать своих. Наверх пока не пойду, тут оборону держим. Минут через 5, максимум 10, наши подскочат». Оперативное совещание закончилось поздно вечером. Впрочем, иного я и не ждал. Расследование загадочных убийств заиграло новыми красками. Был маньяк, стал доктор и еще два бандита. Два мертвых бандита. Тот, кого я ранил в задницу, скончался от потери крови в больнице. Не довезли. Крамер даже пошутил, что в этом расследовании у меня все через задницу. Человека убил, и тоже через задницу. Да и приехавшие по вызову детективы не спешили везти раненого в больницу. Все пытались допросить на месте. Угрожали, кричали, а тот молчал. Когда, наконец, на место происшествия прибыл Фрэнки, бандит уже потерял сознание. Его быстро погрузили в скорую помощь и с мигалками помчались до ближайшего госпиталя. Не спасли. Обыскали квартиру Эда Джонсона. Похоже, что бандиты жили тут несколько дней. Упаковки продуктов и прочие следы жизнедеятельности свидетельствовали об этом красноречиво. Также у Эда нашли компьютер, а в нем тот самый аккаунт Джека Пи и письма с угрозами. И даже нашли, что накануне убийства Джессики Палмер этот Джек Пи писал некой Саре Реймор, как уже все догадались, конечно же, очередной жрице любви Ситинета. А неплохо проститутки устраиваются в Порто-Франко. Пользуются тем, что город транзитный, да и не это главное. А вот то, что женщины путешествуют и переселяются гораздо реже мужчин, вот это главное. Вот поэтому на Новой Земле очень много представительниц древнейшей профессии. Нет, что ни говори, а исключения встречаются. Многие из бывших проституток начинают вторую жизнь, очень резко отличающуюся от той, старой, первой жизни. Например, подруга Славы, Оксана. Но есть и те, кто, попав в новый свет, продолжают любимые занятия. А может и нелюбимые, но приносящие им доход. Самая большая зацепка в деле сегодняшней перестрелки – это сотовые телефоны убитых бандитов. С ними как раз занимаются двое детективов, анализируют записную книжку и звонки. Дэн в больнице с контузией. Меня спасло то, что открыл рот и зажал руками уши в момент взрыва гранаты. А от осколков нас укрыл угол лестничной площадки. Повезло мне, короче. Завтра группа детективов едет с утра встречать Эда в конторе. На квартире на всякий случай оставили засаду. Ремонтники быстро приводили подъезд дома в порядок, удаляя следы недавней перестрелки. А я с завтрашнего утра еду опрашивать ту самую Сару Реймер. На опросе девушки настоял лично. Фрэнки сначала возразил, но потом махнул рукой и добавил: «Делай, как знаешь». Когда ехал домой после совещания, в животе урчало от голода, а в голове никак не складывалась мозаика этих убийств. Вот бывает так, разгадка где-то рядом, ты ищешь ее, ищешь, и все никак не найдешь. А тут еще дождик закапал. Не сильно мелкий такой, но настойчивый. Заморосил правильнее, если по-русски. Итак, бандиты ждали Эда? Вполне возможно. Эд дальнобойщик, и у него могли быть терки с работниками ножа и топора. А вот сами эти латиносы, они кто? Пока все намекает как бы на сходство с теми самыми командос на службе у трансплантологов, которых мы захватили. А ведь идея. Только задержанные пилоты сидят у СССР, но это ничего не меняет. Попросим. Набрал номер Крамера. «Илюх, привет! Отфоткали этих бандитов, что я застрелил?» «И отфоткали, и пальцы откатали, и установили личности уже», — зевнув, отозвался Илья. «А тебе что так срочно?» «Помнишь, мы пилотов принимали? Ну, тех, что в СССР передали», — напомнил я Илье. «Ну?» — непонимающе ответил Крамер. «Баранки гну!» — передразнил его я. Между собой мы говорили на русском. «Нужно фотки этих покойников показать пилотам. Возможно, эти люди из одной компании». Я еще немного подумал и добавил. «Оружие очень похоже, те же зиги, и национальность. Ну, понимаешь, просто не бывает столько совпадений». Хмыкнул Илья в трубку. «Это что, выходит, что Эд Джонсон может быть совсем ни при чем, его просто самого хотели порезать на органы?» «Порезать на органы», задумчиво повторил я за Крамером. «Покажи их фотки в СССР, хорошо?» настаивал я. «Хорошо, завтра свяжемся с СССР и попробуем повторно допросить находящихся у них задержанных», почти официальным голосом повторил Илья. «Еще указания будут, детектив Новиков?» «Будут, старший детектив Крамер», передразнил его я. «Вот еще что. Возможно, этот Эд и не жил в квартире. Он мог ее сдавать». «Хорошо, буду иметь в виду», снова зевнул Крамер. По-видимому, он уже тоже собрался домой. Я положил трубку и увидел, что почти приехал. Еще один поворот, и я дома. Поцеловать Светку, поесть, почистить пистолет. Ну а что, пистолет не туалет, можно и почистить.